Глава 26. Эта ночь тянулась бесконечно. Первоначальная растерянность давно прошла, и теперь Пандора сидела на клине, закутавшись в покрывало, и следила за тем, как Алексиус мерит шагами спальню. Его громадная тень прыгала по стенам в дрожащем свете лампады, но это уже не пугало девушку. Сначала она надеялась, что действие эликсира быстро пройдет, и просто ждала. Но Алексиус все никак не мог прийти в себя и остановиться, а когда бросал на нее пожирающий взгляд, ей становилось совсем не по себе. В какой-то миг ей показалось, что единственным решением будет позвать Фрину и оставить ее с Алексиусом, но не смогла заставить себя сделать это. Наконец, ей пришло в голову поговорить с Алексиусом. «Расскажи мне что-нибудь», — попросила она. «Что?» «Ну, когда я хочу забыться, я вспоминаю Гомера или Ринну, рассказываю их про себя, и все горести уходят». «Да, я тоже так делаю, иногда. Но столько Гомера я не вспомню, это точно». «А что вспоминаешь ты?» «Стихи наших поэтов». «В твоей стране есть поэты?» «Были». «Расскажи». Алексиус недоуменно пожал плечами, но, похоже, он и сам чувствовал необходимость как-то отвлечься. Он сделал еще круг по комнате, собираясь с мыслями, и начал читать. Из его уст поплыли удивительно мелодичные и красивые звуки. Раньше Пандоре доводилось слышать его родной язык. Отдельные слова или короткие фразы, когда Алексиус что-то задумчиво бормотал себе под нос. Но вот так, сплошным потоком, с выражением и рифмой, эти стихи были совершенно не похожи на все, что ей доводилось слушать прежде. У них был совсем иной ритм. Пандора испытала острое сожаление, что не понимает ни единого слова. «Про что были эти стихи?» — спросила она, когда Алексиус остановился, чтобы перевести дух. «Про любовь», — усмехнулся он. «Я почему-то так и подумала. Очень красиво. Мне нравится, как ты рассказываешь. Надеюсь, эта история закончилась хорошо». «Ну, как сказать. Сначала девушка влюбилась в молодого человека и написала ему признание в любви, но он отказал ей, потому что ему проще было быть одному. Спустя несколько лет они поменялись местами, и уже он умолял ее о любви. Но к тому времени она была замужем, и поэтому отвергла его любовь. В конце она сказала примерно следующее». Алексиус замер и начал шевелить губами, подыскивая слова. «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана. Я буду век ему верна». «Очень красиво. Расскажи еще что-нибудь». Оказалось, что Алексиус знал много стихов. Похоже, он соскучился по звучанию родного языка. Он размеренно ходил из угла в угол, и из его уст непрерывно лились потоки слов. Иногда быстрые и веселые, как весенний ручей, иногда плавные и величавые, как могучая река, порой грозные и пронзительные, а иногда обворожительно нежные. Последние особенно нравились Пандоре. Она слушала их, постепенно впадая в сонное оцепенение. Иногда Алексиус замолкал, и она тревожно вздрагивала и поднимала голову, с беспокойством отыскивая его темный силуэт в ночной мгле. Пандора проснулась, когда первые лучи солнца заглянули в комнату. Открыла глаза и резко села на кровати, с беспокойством оглядывая спальню. Алексиус был здесь, скрючился в дальнем углу, завернувшись в какую-то тряпку. Несчастный. Девушка почувствовала укол жалости, но в то же время ее охватила тревога. Нельзя, чтобы слугу застали утром в ее комнате. Нужно спуститься и посмотреть, нет ли кого во дворе, и незаметно выпроводить отсюда Алексиуса. Она вскочила, набросила на плечи диплакс и завязала сандалии. Подойдя к двери, сдвинула засов, снова бросив взгляд на съежившуюся фигуру. «Нет, на это невозможно смотреть». Пандора подошла к Алексиусу и подхватила его за плечи. Он сомнобулически поднялся, не открывая глаз. Девушка довела его до кровати, и Алексиус с благодарным мычанием повалился на ложе. Пандора накрыла его покрывалом. Ее рука случайно дотронулась до его пальцев. Она замерла, вспомнив, как вчера эти сильные руки схватили ее за плечи и невольно коснулась своих губ. Казалось, они еще ощущали вкус поцелуя, первого поцелуя в ее жизни. У нее защемило сердце от нахлынувшей растерянности. Почему все произошло именно так? Неужели каждый поцелуй в ее жизни теперь будет напоминанием об этой кошмарной ночи? Девушка тряхнула головой, отгоняя эти мысли. «Нужно действовать». Она торопливо спустилась во двор. Проклятье! Милан-то уже хозяйничает во дворе. Служанка встретила Пандору таким любопытным и подозрительным взглядом, что у Пандоры душа ушла в пятки. Она с трудом нашла силы поприветствовать Миланту и проскользнула мимо, стыдливо пряча взгляд. Приходилось ждать. Девушка подошла к алтарю и горячо взмолилась богам о защите и покровительстве. Постепенно она приходила в себя. «Все хорошо. Ничего страшного не случилось. Нужно лишь незаметно выпроводить Алексиуса и забыть об этой ночи, как о страшном сне». С улицы донесся какой-то шум. Крики, возмущенные вопли и, наконец, призывный и настойчивый стук в дверь. Пандора постаралась не обращать на это внимания и продолжила обряд. Ее это не касается. Однако вопли и не думали стихать. Похоже, разгорался скандал. Что же случилось? Пандора пошла к воротам. Она увидела встревоженную Фрину. Кажется, дело серьезное. Гетеру окружили несколько разгневанных солдат. Они ругались и что-то требовали. Но, к счастью, позади, прислонившись к стене, стоял Алкивиад со спокойной и уверенной ухмылкой. «Наверное, все обойдется». Пандора подошла ближе. «Это святотатство!» «Богохульство!» «Осквернение святынь!» Девушка вздрогнула. Это были очень серьезные обвинения. Оказалось, что вчера кто-то поздно вечером изуродовал герму возле их дома. Пандора вспомнила статую. Она была у стены, почти напротив входа. Когда Алкивиад подвел ее к дому в первый раз, девушка очень обрадовалась, что рядом есть посвящение Гермесу. Значит, боги оберегали этот дом. А теперь какой ужас! Ее охватило возмущенное негодование. Кто посмел? Как это вообще возможно? За такие проступки полагается смерть, и это совершенно заслуженное наказание. Пандора прислушалась к объяснениям Фрины и похолодела. «Он почти сразу ушел от меня, и больше я его не видела. Вы же были здесь ночью и видели, что никого нет». «Этот мерзавец где-то прячется», — процедил сквозь зубы долговязый воин в синем плаще. «Ушел вчера вечером и пропал». «Ясное дело, напился и пошел буянить, а теперь дрыхнет где-нибудь, а может, сбежал». «Да не мог он никуда уйти. Все ворота заперты и под охраной. Здесь он, в городе». Долговязый повернулся к Фрине. «А ты не скули. Говори еще раз. С толком и спокойно. Как дело было?» «Алексиус пришел ко мне вечером, сразу после заката». «Правильно», — встрял толстый солдат. «Я сам видел, как он заходил в вашу калитку. Я еще подумал, что мог слуга забыть вечером в этом доме». «Постой, а когда он заходил, герма была еще цела?» «Цела. Я как раз к ребятам из дема Алапеки в гости шел. Проходил мимо и, как положено, отдал Гермесу причитающиеся». «Так, Гетера, не юли. Что дальше было?» «Ничего не было», — растерянно сказала Фрина, обводя солдат испуганным взглядом. «Он посидел у меня недолго и ушел». «Недолго?» — насмешливо переспросил долговязый. «Ха, слабак». Фрина окатила его презрительным взглядом. «Я же говорю, ничего не было». «Прямо-таки ничего? Вино пили?» Гетера сжала губы и посмотрела в сторону Алкивиада. «Пили. Совсем чуть-чуть». «Знаю я ваше чуть-чуть. Небось, нажрался, как свинья, и пошел все крушить». «Эй, Гетера, рассказывай дальше». «А дальше нечего рассказывать. Алексиус ушел. Я легла спать. Меня разбудил стук. Поздно вечером ворвались эти двое». Фрина указала на пару солдат, молча стоявших возле Алкивиада. Те синхронно закивали. «Да, мы от ребят возвращались. Идем и видим, что у Гермы лицо разбито. Мы тут прямо закипели. Сразу понятно, чья работа. Мы пошли искать сюда этого мерзавца. Только его и след простыл». «А как вы поняли, чья это работа?» — резко спросила Пандора. Во дворе воцарилась тишина. Все повернулись к ней. «Это ее слуга», — громко прошептал кто-то за ее спиной. «Ну, это...» — свидетели растерянно заморгали. «Сразу же ясно, что не из наших, не из афинян. Кто бы еще посмел сотворить такую пакость?» «Подождите, вы когда в дом ломиться стали, калитка была заперта?» — холодно спросила Гетера. «Да, кажется». Солдаты неуверенно переглянулись. «Конечно, заперта, госпожа. Нечто я оставлю двор открытым, когда кругом такие охламоны шастают», — возмущенно выступила Миланта. «Значит, Алексиус до того момента оставался в доме и уйти никак не мог, пока вы не вошли. А к тому моменту Герма уже была разбита», — веско сказала Фрина. «Эй, вы же сами помните, что мы ночью весь дом осмотрели, но этого подлеца и свет простыл», — горячился солдат. «Да что мы тут рассусоливаем?» — распалялся его товарищ. «Поймать этого мерзавца, да башку ему оторвать! Я бы его прямо распорол до брюха!» Он схватился за рукоять короткого меча, висевшего на поясе. «Тихо, тихо, остынь! Сейчас мы во всем разберемся», — примиряюще произнес Алкивиад у него за спиной. «Раз вы осмотрели весь дом, значит, его в доме не было. Может, он перелез через ограду?» В голосе Алкивиада была какая-то едва уловимая веселость. Пандора испытующе посмотрела на Алкивиада. Он глядел с вызовом и насмешкой, и приговор Алексиусу невольно читался в его глазах. Пандору окатило ледяным страхом. Она стиснула зубы и шагнула вперед. «Есть одно простое объяснение, доказывающее невиновность моего слуги». Все с любопытством уставились на нее. По лицу Алкивиада мелькнула досада. Пандора молчала, собираясь с духом. «Ну, что?» — доносилось со всех сторон. «Просто вы осмотрели не весь дом», — выдавила, наконец, Пандора деревянным голосом. «Алексиус не выходил из дома всю ночь. Он до сих пор здесь». «Чушь! Глупости! Мы два раза все осмотрели!» «Значит, не все», — тихо сказала девушка, развернулась и призывающе махнула рукой. Не оборачиваясь, она пересекла двор и прошла по длинному обшарпанному коридору. За спиной слышались шаги и недоуменный шепот. Зрители следовали за ней. На негнущихся ногах девушка поднялась по скрипящей лестнице, подошла к своей спальне и распахнула дверь. Солдаты гурьбой ввалились в комнату. Послышалось хихиканье, причитание и вздохи. Алексиус тихо посапывал. Его губы расплылись в трогательной улыбке. Похоже, ему снилось что-то приятное. Несколько мгновений Пандора рассматривала его по-детски беззаботное лицо, затем сжала губы и вызывающе обвела взглядом собравшихся. На нее смотрели с брезгливым отвращением и презрительной жалостью, но она нашла в себе силы не прятать глаза. «Алексиус пришел ко мне сразу после Фрины. Мой слуга плохо себя чувствовал, и я оставила его здесь», — сделанным равнодушием отчеканила Пандора. «Но ведь это ничего не доказывает», — начал было один из свидетелей. Но тут в разговор вмешалась Миланта. «Госпожа Пандора верно говорит. Я была во дворе и видела, как Алексиус вышел от госпожи Фрины и направился к госпоже Пандоре. Я сразу подумала, что ему дурно. Его шатало, и бормотал он что-то невнятное». «Проклятая дура!» — набросился на служанку долговязый солдат, найдя, наконец, на ком выместить свой гнев. «Чего же ты сразу не сказала?» «Не мое это дело докладывать о хозяйских делах», — холодно отрезала Миланта. «Особенно таким болваном». «Что? Да я тебя...» «Тише, тише, успокойтесь». Алкивиад, наконец, сумел побороть охватившее его изумление. «Видите, все разрешилось. Алексиус не виноват». «Как я и говорил с самого начала», — фальшиво добавил он, не сводя глаз с Пандоры. Она нашла в себе силы выдержать этот взгляд. В нем почти не было разочарования или презрения, скорее любопытство, смешанное с досадой. Но даже это хлестко ударило ее по самолюбию. Она устало закрыла глаза. Как пережить такой позор? «Ха, смотрите, а герой-то наш проснулся!» — раздался чей-то насмешливый голос. Пандора обернулась. Алексиус, поднявшись на локти, недоуменно моргал сонными глазами, с беспокойством рассматривая собравшихся людей. И явно не мог понять, что происходит. «Хайре!» — с ледяной насмешкой бросил ему Алкивиад. Алексиус растерянно кивнул. «Скажи-ка, ты ночью выходил из дома?» «Нет». «Приближался ли ты к Герме у ворот этого дома?» «Нет». Алексиус с трудом пытался понять, что нужно отвечать. «Можешь в этом поклясться?» «Конечно. Клянусь всеми олимпийскими богами и богинями. И зачем мне это?» «Понятно. Так, господа, раз все прояснилось, давайте освободим комнату. Негоже нам мешать госпоже Пандоре ухаживать за ее больным слугой», — громко сказал Алкивиад и повернулся к выходу. Послышался насмешливый шепот. Все стали выходить из комнаты. Фрина была последней. Она остановилась возле двери, оценивающе посмотрела на девушку, затем перевела взгляд на Алексиуса, все еще сидевшего на кровати, вдохнула, собираясь что-то сказать, но, видно, так и не нашла нужных слов. Просто кивнула и вышла из спальни. Пандора захлопнула за ней дверь и на слабеющих ногах с трудом добралась до кровати. Села рядом с Алексиусом и прижала ладони к лицу, с огромным трудом сдерживая душившие ее слезы. «Пандора?» – растерянно прошептал Алексиус и коснулся ее плеча, но она отбросила его руку резким движением и до боли стиснула кулаки. «Уходи! Уходи, пожалуйста!» Она проглотила подступавшие к горлу рыдания. «Пандора, послушай!» «Уходи, прошу! Оставь меня!» Девушка зажмурилась. Алексиус встал. Она чувствовала, как он растерянно стоит рядом, силясь что-то сделать, но что он мог? Ее плеч коснулась ткань. Он укрыл ее теплым одеялом. «Приляг. Тебе нужно отдохнуть. Поспать». Девушка упала на кровать и зарылась лицом в подушку. «Прости меня», — извинился он непонятно за что и пошел к выходу. Хлопнула дверь. В комнате воцарилась тишина. Наконец, Пандора разрешила себе зарыдать.